Лаврентий, я тут посмотрел отчет Виталия Григорьевича и обратил внимание на несколько незначительных, казалось бы, деталей. Ну, то, что ты по ее просьбе весь уран скупил. По ее указанию, но да, скупил. И за это, я думаю, ей. Но это лишь очень малая часть ее заслуг в урановом проекте. Радиоинститут во Фрязино, это она протолкнула, и, я отдельно проверил, именно она предложила тамошним инженерам изобрести эти стержневые лампы, без которых взрывателю Хлопина сделать не смогли бы, или собрали бы изделия не в тонну весом, а тонны в 3 или даже в 5. Технологию получения тяжелой воды в 10 раз более экономичную тоже она предложила, завод по разделению изотопов урана и даже конструкцию центрифуги, хотя и в самых общих чертах, тоже она. Установки по получению сверхчистого графита, ее работа. Да и вообще, какую часть проекта товарища Хлопина не возьми, везде старуха наследила. Вот видишь, она и здесь все для повышения обороноспособности. Ну да, авиасплавы, которые в Вязьме теперь делают, кто придумал? Старуха же практически готовую рецептуру им предложила. Я уже не говорю о сплавах, которые она для двигателей новых авиационных предложила. Но она ни об одной обороне думает. И полиэтилен этот, другие пластмассы, резины разнообразные. А ведь, если подумать и сроки прикинуть, получается, что она обо всем этом уже лет 10 назад знала. И знала, кто все это сделать ей поможет. Да, сама она сделала тоже очень много сделала, но ведь даже НТК по ее инициативе был создан. Смешно, Валериан до сих пор искренне убежден, что это он все придумал. Кстати, как он, бодрится. Но врачи говорят, что практически безнадежно. Жалко, ладно, заканчиваем старуху обсуждать. Что там у нас по Ленинграду? Проблема Ленинграда в правительстве серьезно обсуждалась уже 2 года. И на самом деле проблем, причем серьезных, было 3. Первое начало проявляться еще в начале 30-х. Сергей Миронович старался превратить колыбель революции в индустриальную столицу Советского Союза и строил множество самых разнообразных заводов, которым, естественно, требовались рабочие. Поэтому в Ленинград массово съезжались люди, которые, в большинстве своем, никакими рабочими не были, а были вчерашними крестьянами, зачастую едва умевшими читать, но им нужно было какое-то жилье. Киров проблему решал просто. Расселял людей в коммуналки, все больше их уплотняя, на окраинах массово строил бараки, и город был просто невероятно перенаселен. А с городским транспортом вообще была беда. Его просто не хватало даже для того, чтобы рабочие до своих заводов могли добраться. При этом в Ленинграде строились и различные, весьма помпезные и, естественно, очень дорогие, общественные здания, а вот с соцкультбытом дела обстояли неплохо, а отвратительно. Не хватало детских садов, школ, поликлиник, даже простых магазинов. И в городе возникли серьезные проблемы даже с обеспечением горожан продуктами питания. При этом индустриальная столица у Кирова все никак не получалась. Ленинградские предприятия из-за того, что большинство рабочих даже низкоквалифицированными назвать было бы серьезным преувеличением, продукцию выпускали паршивого качества и гораздо меньше, чем было запланировано. Соответственно, и зарплаты на предприятиях получались очень низкими, а это порождало другую проблему, очень серьезную. Если насчет индустриальной столицы все было лишь в очень далеко грядущих планах, то вот насчет криминальной столицы вопросов не было. Город просто захлестнула волна криминала. К тому же, поскольку Киров всячески поощрял приезд новых жителей, в Ленинград массово хлынул преступный элемент со всей страны. Любому человеку получить ленинградскую прописку было невероятно просто, и бандиты всех мастей не преминули этим воспользоваться. Ведь для получения прописки и паспорта в Ленинграде было достаточно предоставить в милицию любой документ, хотя бы справку из никому неизвестного сельсовета, и подписанное в отделе кадров заявление о приеме на работу на любое городское предприятие. Понятно, что при царящем в городе бардаке и требовании Кирова всячески увеличивать число рабочих на городских заводах получить все нужные документы труда не представляло, а сколько преступников таким образом просто обновили документы, вообще не собираясь где-либо работать, никому известно не было. К 1938 году население Ленинграда превысило 3¼ миллиона человек, и в городе наступил полный коллапс транспорта, продуктового обеспечения и промышленного производства, после чего товарища Кирова аккуратно освободили от должности, а разгребать бардак поручили товарищу Жданову. Разгребать было очень непросто, ведь товарищ Киров, хотя и был первым секретарем и города, и области, на область как раз внимания практически не обращал. Такие города, как Псков или Новгород, за время его руководства изрядно опустели и стали вообще выглядеть как после какого-нибудь татаро-монгольского нашествия. А уж сельское хозяйство этой огромной области оказалось совершенно в заброшенном состоянии. Область даже не была в состоянии продуктами Ленинград полностью обеспечить. Но в Ленинграде, причем только в городе, была еще и третья серьезнейшая проблема, которую Лаврентий Павлович, с ней ознакомившись, хотел решить сразу, окончательно и бесповоротно, но тогда Иосиф Виссарионович ему этим заниматься запретил. Андрей Александрович на месте совсем тщательно разберется и придумает, как все оформить тихо и спокойно. Берия с этим согласился, и сейчас ХКО занималась обсуждением вопросов о том, как решить первые две проблемы. Что делать с коллапсом в городе, было в целом понятно. В Москве, например, проблему удалось решить хотя и не сразу, но практически полностью, и в Ленинграде Жданов решил поступить точно таким же образом. Прежде всего, выводя предприятия из города в область, целиком или частично. Со знаменитого на всю страну Путиловского завода было выведено тракторное производство, причем половина, вообще за пределы области, в Челябинск, а еще половина на специально выстроенный новый завод в Тихвине. И на новых заводах уже строили не устаревшие универсалы, а вполне современные тракторы с дизельными моторами. В Тихвине – колесные, с резиновыми шинами, а в Челябинске сразу началось производство тракторов гусеничных. Всего за два года Жданов убрал из города почти 150 предприятий, в основном, вместе с рабочими убрал, и население города только за счет этого сократилось на 250 000 человек. Но пока это к заметному улучшению ситуации в Ленинграде не привело, а проблемы с криминалом лишь обострились. Товарищ Жданов сейчас просил оказать ему существенную помощь в борьбе с преступностью, и помощь эту он просит оказать именно силами КГБ, сообщил Берии Сталин. У тебя силы для этого подготовлены, а я говорил, что город надо было еще в 39-м зачищать. И как бы ты это тогда проделал? А сейчас у тебя уже и части специального назначения сформированы, и люди подготовлены. И вопрос лишь в том, как быстро ты этих людей в Ленинград направить можешь. Людей-то направить недолго, а вот с кем им там работать. А я тебе говорил. Андрей Александрович на месте тщательно разобрался и все нужные документы подготовил, и людей тебе в помощь даст. По основным фигурантам у него собраны имена и адреса, а твои специалисты их просто должны будут быстро, в идеале одновременно взять и выяснить у них, с кем они связаны и кого вам нужно будет брать следующими. По его предположениям тебе потребуется 10-12 тысяч доз скополамина. Старуха уже запасла больше 100 000 доз. Она как-то говорила, что они очень в Ленинграде будут востребованы и в Киеве тоже. А еще она говорила, что если потребуется, то она еще столько же за неделю буквально изготовить сможет. А ты говорил, что у нее в голове одна война. А это что, тоже война, просто со внутренними врагами? Мне потребуется постановление о допустимости применения специальных средств. Заберешь у товарища Поскребышева, оно уже готово. Когда будешь готов приступать? Завтра выходной с понедельника. Завтра никто особого внимания на заезд наших специалистов внимания не обратит. Тем более, что там вроде давно уже разговоры ходят, что на площадке авиазавода бывшего организуется новая автобаза, а автобаза нам там точно не помешает. Вера к Ленинграду относилась никак не относилась. Там была очень неплохая научная школа, однако выпускники ленинградских вузов, в том числе и химики, в НТК котировались очень низко. В основном, как говорила Вера, из-за специфического культурного уровня. Ко всем, кто не удостоился счастья обучаться в Ленинграде, большинство из них относились с плохо скрываемым презрением, хотя как специалисты они были весьма и весьма посредственны. Впрочем, кое-что она в Ленинграде провернула, хотя к науке химии вообще не относящиеся. Под ее личным руководством и при полной поддержке товарища Жданова из Ленинграда в Череповец был перенесен ВАРС-1, один из крупнейших трамвайных заводов страны. То есть был еще завод в Усть-Катаве, но ведь у Кирова обеспечение Ленинграда полностью своей продукцией было вообще манией какой-то, и на ВАРЗе стали делать трамваи. Паршивые, как и почти вся остальная продукция ленинградских заводов, но свои, а лично Вере очень не нравилось то, что ВАРС очень много нужных ей для химии ресурсов отъедал, производя очень плохую продукцию. А вот в Череповце завод, переведенный, понятное дело, под управление НТК, приступил к производству чего-то уже весьма приличного, очень приличного, даже внешне. Вера накорябала тамошним инженером, не приехавшим из Ленинграда, а молодым выпускникам МИТа, что-то, напоминающее бегавшие в ее старости по Москве чешские трамваи Т-3, а все остальные профессиональные железнодорожники разработали сами. Ну и сама Вера к изготовлению этих трамваев руку приложила. Впервые в советских трамваях появились мягкие сиденья, обитые изготовленным из полипропиленового волокна ковровым покрытием, и Вера больше всего сил потратила на разработку красителей для полипропилена, препятствующих его горению. Стенки трамвая изнутри покрывались принципиально негорючим пластиком, а в вагонах даже кондиционеры были установлены. Но на самом деле такая забота о пассажирах объяснялась довольно просто. Негорючую обивку Вера разрабатывала главным образом для самолетов, а кондиционеры – для установки в боевые бронированные машины, включая танки. Потому что если пассажир в трамвае вспотеет, то ничего страшного не произойдет. В конце концов пассажир и выйти может, чтобы проветриться. А вот сидеть в танке при температуре под полсотни градусов вредно для здоровья и даже для жизни. Но после получения высокой награды у Веры вдруг возникла новая работенка. 14 марта на горно-химическом комбинате был подключен к общей сети новый атомный реактор, обеспечивающий выработку 120 мегаватт электричества. Хороший реактор, правда, КПД всей установки едва достигал 25%, но это вообще практически никого не волновало, ведь основным его назначением была наработка плутония. И плутоний нарабатывался из слегка так обогащенного до 1,5% урана, но кроме плутония реактор нарабатывал и углерод-14, который, как известно, окружающим здоровье отнюдь не прибавляет. И Вера сразу же приступила к отработке технологии разделения изотопов уже углерода. Вообще-то она это особо серьезной проблемой не считала, и как разделять эти изотопы, она знала неплохо. То есть знала, как их разделять в лаборатории, работая с образцами весом миллиграммов по 100, а вот как эту же процедуру проводить в промышленных масштабах, предстояло еще придумать. Так что сначала она послала в Красноярск двух своих аспирантов, те привезли ей небольшой образец извлеченного из реактора графита. Из самого первого еще реактора извлеченного, не из энергетического, а из того, на котором плутоний для первой бомбы был произведен. Так что искомого углерода в образце уже накопилось довольно приличное количество. После этого Вера этим аспирантам продемонстрировала более высокую химическую активность радиоактивного углерода, за первую же итерацию сократив количество гадости в образце в 20 раз, а затем торжественно им объявила: «Итак, молодые люди, вы уже и сами, я надеюсь, заметили, что радиоактивный изотоп извлечь довольно легко, то есть довольно легко получить углерод, в котором этого изотопа становится в 20 раз меньше, чем в исходном образце. И у нас остаются только две мелкие проблемы. Первая заключается в том, что обедненного гадостью углерода у нас получается лишь половина от исходного объема. А вторая проблема заключается в том, что я вообще пока не представляю, как получить углерод, в котором 14-й изотоп составлял бы процентов хотя бы 90. Но ведь если реакцию провести несколько раз, поэтому-то вы и стали у меня аспирантами, раз головы у вас еще думать не разучились. Вот когда вы поставленные проблемы решите, а размер проблемы весьма велик, ведь переработать нам предстоит десятки, если не сотни тонн такого графита, то вряд ли вы сможете получить степень кандидата наук. Придется вам сразу в доктора перепрыгнуть. Причем, я сильно подозреваю, в процессе этого перепрыгивания вы еще будете позвякивать повешенными вам на грудь орденами. Многочисленными орденами, хочу особо отметить. Так вот, отдельно хочу предупредить. Радиация организмам не полезна, так что если кто желает детьми обзавестись, именно поэтому девушек в вашей группе не будет. А вот вам вопросами деторождения нужно будет заниматься не раньше, чем через 3 месяца после прекращения близкого знакомства с этим углеродом. Тогда вопрос: Вера Андреевна, а куда 14-й девать после того, как мы его изолируем? Правильный вопрос, но ответ на него несложный. Откуда 14-й берется, вы в курсе? Ну да, мы же все подписки давали. Вот и отлично. Берем 14-й, помещаем его туда же, откуда он взялся, и получаем 15-й, который через пару секунд превращается в простой азот. Есть, конечно, вероятность, что мы получим 16-й, но и он, даже если станет 16-м азотом, вероятность чего составляет лишь 1% вероятности, через десяток секунд превратится в обычный кислород, но это уже будет не вашей заботой, от вас мне нужно получить максимально чистый 14-й углерод. Понятно, только один вопрос, а мы успеем, нам же в аспирантуре всего 2 года учиться осталось, куда вы денетесь? Есть подозрение, что эти графитовые реакторы еще лет 20 работать будут без остановки, а то и 50, так что вас никто не торопит, то есть сделайте быстрее, будете молодцами, а еще будете руководителями профильных институтов. Потому что там, я думаю, одним углеродом дело не обойдется. А что у нас будет следующим? Ну, после углерода. Мальчик, ты кого спрашиваешь? Нынешние ректоры всего-то меньше 5 лет работают. И что там может получиться, никто вообще не знает. Так что да, пока ваши дети школу не закончат, изучать, что еще в реакторах возникает, я вам запрещаю. Вопросы есть? Есть. А ордена нам какие вешать будут? Если вы мне предоставите углерод с частотой в 2/9, то ордена Ленина я вам выдам. Молодые люди, подтвердила Верины слова зашедшая в этот момент на кафедру Саша Новоселова, я не знаю, что она от вас хочет получить, но если она обещает какую-то награду, то вы ее точно получите. Я по себе знаю, хотя поначалу на ее обещания и внимания не обращала. С Лаврентием Павловичем Вера после той встречи в Кремле вообще не пересекалась никак. Сосед дома если и появлялся, то лишь поздней ночью, а большую часть времени вообще проводил в командировках. По решению ХКО мало того, что всех пограничников передали в КГБ, так еще и всю западную границу теперь прикрывать вторым эшелоном должны были не части РККА, а все те же дивизии КГБ, которых к весне 41-го было уже сформировано 36 штук. И это не считая отдельных подразделений ПВО, в которых насчитывалось 14 только истребительных полков, в которых тоже была проведена серьезная реорганизация. 4 полка были полностью укомплектованы реактивными машинами сухого, а остальные – истребителями 14 уже 9-го типа. Внешне они почти от прежних типов не отличались, вот только собирались они почти полностью из черного текстолита, и за счет гораздо меньшего веса и боеприпасов тащили с собой больше, и летали дальше, и, быстрее летали, в форсированном режиме самую малость не добирая до 700 км в час. А турбированные моторы позволяли им и очень высоко летать, и 14 апреля пара этих истребителей сбила на подлете к Минску удивительный немецкий самолет БВ-141, вроде бы спокойно летевший на высоте в 10 км. Немцы, естественно, устроили по этому поводу истерику, заявив, что летчики сбитого самолета просто сбились с курса и советская сторона должна бы просто предупредить этих самых летчиков, что они не туда случайно залетели, однако товарищ Молотов претензии немцев отмел. Ваши летчики сами виноваты, залетели в зону проведения наших учений, а советские летчики еще неопытные были, приняли ваш самолет за мишень, тем более что на вызовы по радио они вообще не реагировали. На вызовы советских служб управления полетами немцы действительно не реагировали, однако, как было доложено Лаврентию Павловичу, радиообмен со своими они все время поддерживали, и почти наверняка успели сообщить, что именно их сбивает. Я думаю, что Вячеслав правильно немцам ответил, сказал Иосиф Виссарионович, когда Берия доложил ему об инциденте, а о том, что немцы успели своим сообщить о наших истребителях, нам об этом волноваться точно не стоит. Немцев же из пушек сбивали, из пушек. Значит, никаких особых тайн они своим передать не могли. Ну а то, что наши истребители спокойно поднимаются на высоту в 10 километров, я даже надеюсь, что об этом немцы своим сообщить успели. Лишний повод нас по крайней мере опасаться у Гитлера будет. А если не успели сообщить, если не успели, тогда ты как смотришь на то, чтобы устроить в Белоруссии небольшие маневры, и мы на них можем пригласить иностранных наблюдателей. Много мы им, конечно, показывать не станем, но вот всякие такие мелочи. И 14, и да, если сможешь, то устрой утечку информации о том, что в эти машины мы вместо бензина льем чистый этот, как его, МДБ. И зачем, у него же октановое число под 130, на нем моторы с такой компрессией можно сделать. Мне Вера Андреевна растолковала, да, октановое число важно, но вот энергии в этом эфире куда как меньше, чем в бензине. Про МДБ немцы наверняка уже знают, наверное уже 10 раз проанализировали тот бензин, который им Вера подсунула. Но вот про то, что мотор на этом эфире будет вдвое слабее бензинового, скорее всего они еще не знают. Так ведь узнают скоро, узнают, потратив много времени на изготовление нужного мотора и выработку эфира. Много времени и средств. Разве что так, но раньше, чем через неделю, мы немцам эту секретную информацию подсунуть не сможем. Через неделю после завершения маневров, ты понял, чего уж тут непонятного сделаем. Вот за что старуху люблю, так это за тихие гадости, которые она врагам нашим устраивает. И ведь не придерешься, она все честно делает. А чем она сейчас занялась? Мне сказали, что в университете ее уже вторую неделю не видели. Глава 21. В университете вторую неделю никто не видел не только Веру. Александра Васильевна Новоселова тоже куда-то пропала. То есть обе женщины пропали, хотя почти каждый на их кафедрах знал, что они уединились на лабораторном заводе. С толпой разных инженеров уединились, и в одной из лабораторий завода, точнее, в коридоре у двери в лабораторию, шум стоял как на каком-нибудь митинге к годовщине революции. По крайней мере, криков «Ура!» там звучало не меньше. На кафедру к Вере Саша зашла не просто со скуки, а чтобы сообщить о том, что из Красноярска привезли образцы нужного кремния и можно было начинать следующий этап очень непростой исследовательской работы. Правда, когда химики подошли к двери лаборатории, в которой теперь лежали упомянутые образцы, Саша все же спросила: «А мы не облучился там? Все же пластину из атомного реактора достали. Саш, ты же у нас вроде химик, а это радиация. Я про другое, ты же число Авогадро помнишь? Так вот, в реакторе кремний-31, схавав нейтрон, превращается в радиоактивный кремний-32. Я об этом и говорю. Ну да, а 32-й полураспадается за 2,5 часа. То есть за сутки этого радиоактивного остается в 1000 раз меньше, за 2 суток – в 1 000 000 раз меньше, а за 10 суток, которые эти образцы к нам везли, распалось в 1 000 000 000 раз больше атомов, чем их было в каждом моле. Проще говоря, с вероятностью меньше 1 000 000 000, гораздо меньшей, в образце остался очень одинокий радиоактивный атом. У тебя частота этого кремния какая была? Не меньше 6/9, скорее даже не 7, а 8. То есть имеется вероятность, что где-то 100-миллионная доля примесей тоже превратилась в какую-то гадость. Но и в этом случае радиоактивность гранитных бордюров тротуаров на нашем заводе будет на порядок выше. Ты же не боишься по тротуарам ходить? Пошли работать. А работа была очень интересная и довольно важной. То есть Вера Андреевна знала, насколько важной была эта работа, а для остальных участников инициированного ею исследования она просто интересной была. Все же сделать прибор получше буржуйского Купрокса и тем самым утереть всем буржуям нос было очень заманчиво. И кое-что уже разработчикам сделать удалось, но на пути создания действительно массового прибора стояло несколько преград чисто химического свойства. И первой преградой, которую все сочли практически непреодолимой, было получение кремния с равномерным распределением нужных примесей. Потому что нужны были только нужные примеси, а ненужные, не нужны совершенно. И выяснилось, что изготовить абсолютно чистый кремний куда как проще, чем получить материал, равномерно заполненный нужными примесями. То есть целиком заполненный, небольшие кремниевые диоды в лаборатории делались уже довольно массово и они даже использовались в радиолокаторах самолетов, но там токи измерялись миллиамперами, а купросы выпрямляли уже многие амперы, а в электровозах уже применялись выпрямители селеновые, но и с ними были проблемы. Используемые технологии давали слишком большой разброс допустимых напряжений пробоя и селеновые выпрямители приходилось довольно часто менять, что тех же железнодорожников не радовало. И с появлением работающего уранового котла Вера предложила решить проблему кардинально. Пусть нужные примеси сами образуются по всему кристаллу. Почти 2 года потребовалось на то, чтобы определить требуемую выдержку куска кремния в реакторе, но наконец все исследования в этом направлении были закончены и нужные образцы попали в лабораторию, которая больше походила на какой-то сказочный завод, столько всего было напихано в очень немаленький зал, и все напиханное для завершения работы оказалось совершенно необходимым. Сначала на отполированную пластину кремния, насыщенного в требуемой степени фосфором, методом газового осаждения в вакууме нанесли тонкий слой того же кремния, но уже в перемешку с индием, для чего под луч электронной пушки подсунули покрытый тонким слоем индия стерженек из химически чистого кремния. И этот этап инженеры лаборатории провели без присутствия Саши и Веры, а вот следующие этапы без них уже не обошлись, поскольку далее шла чистая химия. На пластину с обеих сторон нанесли тонкий слой золота, затем гальванически осадили уже толстый, микрон в 20, слой серебра. Далее с помощью электрохимии приварили медные проволочные контакты, и этим занималась Саша. А последний этап провела Вера. Полученное изделие она упаковала в металлокерамический корпус, используя специально разработанный ею для этих целей клей. И когда все подготовительные этапы были закончены, инженеры приступили к настоящим испытаниям, а Саша и Вера буквально с дрожью в руках следили за результатами. Изделий на первом эксперименте было изготовлено 24 штуки, и все они подверглись жесточайшим пыткам. Но когда пытки закончились и все 24 прибора были отправлены Верой в помойку, как раз крики «Ура!» и раздались. Результаты испытаний показали, что все диоды пропускали без повреждений ток в пределах 1,5 сотен ампер, выдерживали обратное напряжение до 500 вольт. Но главным достижением все сочли то, что разброс параметров всех диодов составил менее 10%, то есть в серийном производстве можно было гарантировать стабильность параметров всех изделий. «Ну, что скажешь?» – с сияющим от радости лицом спросила Саша у старой подруги. «Да ничего нового не скажу. То есть скажу, конечно. Ты мне списочек всех твоих сотрудников, кто по теме работал, принеси. Будешь им потом ордена раздавать, ребята точно заслужили. А тебе дам один очень полезный совет. Ты на костюм свой парадный изнутри над карманом нагрудным пришей такую тряпочку брезентовую. Или лучше из парусины, которая лен с лавсаном, она попрочнее будет. Зачем? А затем, что ордена тяжелые, и без такой подкладки они тебе костюмчик точно порвут. Или ты думаешь, что у тебя получится от очередного ордена Ленина отмазаться? Даже не надейся. Вер, я знаю, что ты по статусу знак почета сама раздавать вправе, но насчет ордена Ленина думаю, не стоит начальство из-за этого пустяка беспокоить. Я теперь, в порядке исключения, могу и трудовое красное знамя вручать, но вопрос не о том. Ты просто не представляешь, какой ты совершила прорыв в технологиях. А я вот представляю и считаю, что ты орден Ленина, конечно же, не заслужила. Тут герой соцтруда минимум. Да, а ребятам своим скажи, когда они праздновать закончат. Это только самое начало работы сделано, а на следующих этапах пусть сначала отработают технологии широкой серии диодов с самыми разными параметрами по напряжению пробоя, току, мощности и рабочей частоте. Я тебе завтра списочек того, чего промышленности нужно скоро будет, передам. А потом, ты пока им не говори, может они и сами догадаются, но это вообще не к спеху. По этой технологии можно и усилительные приборы делать, на замену радиолампам. И с такими приборами можно будет сделать радиоприемник, например, который просто в карман поместится. Или радиостанцию для самолета весом в килограмм. Ты серьезно? Ага. Потому что у самолетной радиостанции корпус все равно придется из стали делать, а сталь, она тяжелая. Ладно, поработали, пора и честь знать. Поехали ко мне. Марта еще до Рождества прислала пару ящиков шампанского Дом Периньон. Надо все же отметить выдающийся успех нашего безнадежного дела. Это в каком смысле безнадежного? В таком, мы с тобой уже старые, а развивать вот все это люди будут еще лет 50. И каждый год будут придумывать все новые способы применения того, что мы с тобой сделали. И шансов у нас дожить и увидеть, чем это закончится, ноль. Но все не так печально, мы уже лет через 10 будем удивляться, насколько эти полупроводники изменят мир, и удивляться будем без перерыва всю оставшуюся жизнь. Надеюсь, жизнь долгую и счастливую. Что стоишь? Пошли уже, шампанское греется. Андрей Александрович Жданов был человеком без сантиментов и прагматиком до мозга костей. Получив под свое управление Ленинградской областью, он, конечно, ужаснулся, но руки не опустил и приступил к разгребанию завалов, главным образом в экономике города. В этом ему серьезно помогал НТК, в особенности по части вывода явно лишних предприятий из Ленинграда, а советы зампреда НТК Синицкой он вообще считал исключительно полезными. По трем причинам, и первая заключалась в том, что старуха, как ее называли даже товарищи Берия и Сталин, советы не просто давала, но и часто обеспечивала соответствующей материальной базой. Во-вторых, сам Андрей Александрович с ней был и лично знаком, его сын на ее кафедре учился в университете, а от общих знакомых, включая некоторых преподавателей университета, он слышал, что старуха не ошибается. Не в том смысле, что она ошибиться не может, а в том, что она никогда ничего не советует, если не убеждена, что следование ее советам принесут реальную пользу, а уж какую она сама пользу приносит, он прекрасно знал. А третьей причиной было то, что в основном ее советы просто уточняли приоритеты в проведении мероприятий, которые и сам Андрей Александрович считал необходимыми. И одним из дел, которым он очень плотно занялся сразу после назначения, было скорейшее строительство Верхнесвирской ГЭС. После передачи Свирстроя в НТК работы там очень сильно ускорились. Правда, Андрею Александровичу было совершенно непонятно, почему в проекте поменяли ленинградское оборудование на иное. Теперь для станции турбины были сделаны вообще в Нижнем Тагиле, а генераторы использовались ростовские. Впрочем, если учитывать скорость возведения станции, это было оправдано. Все же ленинградские предприятия вряд ли успели бы все это изготовить раньше года так 42-го. К тому же он довольно серьезно воспринял предупреждение Веры Андреевны о необходимости иметь в городе резерв электрических мощностей, и теперь Красный Путиловец изготавливал огромные дизели, а электросила для этих дизелей производила генераторы. Небольшие, по 2 мегаватта, но ведь их по составленному городскими специалистами плану требовалось до конца лета произвести не менее 30 штук, а всего в плане обеспечения резерва электрической мощности предполагалось поставить в городе и ближайших пригородах чуть меньше 70. Требовалось, но оба завода планы хоть и немного, но срывали, и товарищ Жданов лишь порадовался тому, что с Красного Путиловца полностью сняли задачу по выпуску тракторов. К весне 41-го большую часть проблем экономического характера удалось решить, а совместно с КГБ получилось и существенно снизить остроту проблем с криминалом. Да, далеко не все вышло исправить, но с уличным бандитизмом было практически покончено, а специалисты Лаврентия Павловича обещали и с экономической преступностью разобраться полностью уже до зимы. Сам Андрей Александрович в это верил не особо сильно, но во многие детали борьбы с экономической преступностью его просто не посвящали. Однако он все же смог заметить, что в процессе борьбы с варьем как-то сильно ускорилось и выполнение задачи по сокращению населения Ленинграда, а это настраивало на весьма радостный лад. С преступностью КГБ боролся не только в Ленинграде, а после того, как в НКВД силами специалистов КНБ была проведена тотальная зачистка от троцкистов и личный состав милиции на 3/4 обновился, быть преступником в СССР стало делом крайне невыгодным. То есть мелкое воровство или пьяная драка без серьезных последствий тоже наказывались, но так, что даже сами преступники считали наказание и справедливым, и полезным. Такие обычно приговаривались на небольшой срок к исправительным работам по месту жительства. То есть они на подсобных работах на стройках использовались, города и поселки в порядок приводили, иначе говоря, занимались физическим трудом на свежем воздухе. Лаврентию Павловичу даже рассказали о каком-то мужичонке, который раз в месяц специально напивался и бил стекла в городделе милиции с тем, чтобы его направили на постройку детского городка в городском парке. А вот если преступления были посерьезнее, то и приговоры резко изменялись. Профессиональные преступники внезапно и надолго меняли место жительства на весьма отдаленные районы с крайне неблагоприятным климатом и уже там наносили пользу родине. А таких мест, где требовалось много неквалифицированной рабсилы, в СССР было много. Так что уже осенью 40-го года железная дорога дотянулась до поселка Рудник на Воркуте и потянулась дальше, причем конечной точкой новой железной дороги должен был стать Магадан, а проигнорировать назначение на такую работу было крайне затруднительно. Специальным распоряжением по ГУЛАГу при побегах заключенных их ловить живьем и возвращать в лагеря стало необязательно. Отдельно предусматривались меры наказания к расхитителям социалистической собственности. За воровство в торговле сроки и меры наказания устанавливались такие же, как за бандитизм, и в том же Ленинграде 3/4 сотрудников госторговли отправились осваивать безбрежные просторы русского севера. А так как при этом в обязательном порядке применялась и такая мера, как полная конфискация имущества. Слухи о том, что происходило в колыбели революции, очень быстро распространились, по крайней мере среди заинтересованных лиц, и последствия проявились исключительно быстро. Иосиф Виссарионович по этому поводу даже специальное совещание собрал и первым делом поинтересовался у Лаврентия Павловича. «И что ты предлагаешь со всем этим делать? Я предлагаю радоваться». Старуха в свое время предупреждала, что за границу не только бывшие поляки рванут, а тут криминальный элемент за свой счет обеспечит американцам дополнительную головную боль, мы же точно при этом не пострадаем, а наплыв рабочих на стройки Сибири и Дальнего Востока нам только на пользу пойдет, дополнил его Валентин Ильич. Много они, конечно, не наработают, но все же пользу принесут. У нас за 2 месяца на Ишимском канале рапсилы в 1,5 раза больше стало, а уж на постройке ГЭС на Урале, думаю, в этом году 7 штук досрочно закончить получится. Я уже не говорю о новых стройках в Забайкалье и на Алтае. Мы-то мучились, думали, где для них рапсилу взять, и тут на тебе. Сразу 250 000 человек резко возжелали в горах поработать. ГЭС новые, это хорошо, но другое интересно, продолжил Лаврентий Павлович, сейчас очень много любителей ударно поработать стали записываться на стройки в Корею. Товарищ Ким, конечно, очень этому обрадовался, но лично меня интересует, куда потом эти строители рванут. Куда-куда, усмехнулся товарищ Тихонов, туда же. Мне тут интересную новость из Каннына сообщили. Это где мы сейчас помогаем товарищу Киму электростанции устроить. Так вот, на той неделе в порт зашло американское судно, вроде как с поломкой, но капитан просил руководство города связать его с товарищем Кимом на предмет переговоров об установлении торговых отношений. Предлагал продавать в Корею оборудование для электростанций, еще что-то. А ты-то откуда об этом узнал? А американец по-корейски-то вообще не говорил? Нашего инженера пригласили переводчиком поработать немного. В общем, предлагали янки кое-что интересное, в основном по мелочи, но, как наш инженер понял, им нужно было, чтобы суда американские получили право захода в корейские порты. Причем, как янки подчеркивал, с туристическими целями, то есть пассажирские. И что на это сказал товарищ Ким? Я даже не знаю, успели ли тамошние городские власти ему это передать. Ясно, разберемся. А как там вообще стройки идут, я имею в виду в Корее. Вроде неплохо, Ирсин японским наследством очень грамотно распорядился. Правда, у него с техническим составом там же практически все инженеры и большая часть рабочих у японцев обучалась и на оккупантов работали, так что определенное недопонимание нынешних задач у них наблюдается. Тем не менее в Корее начали свои электрические генераторы делать, пока небольшие, мегаватт так до 4, но он уже в этом году планирует до зимы своими силами только ГЭС поставить мегаватт под 200, и угольные станции, уже мегаватт сильно за 300. Это не считая тех, которые мы ему помогаем строить. И он обещает, что в СССР поставит не меньше 1000 тонн вольфрама. Еще уже начал поставки кобальта, свинца обещает в этом году поставить минимум 50 000 тонн, а то и 100, цинк опять же. А вот стали, у него по стали планы не выполняются, так что он пока и свои потребности не закрывает. Возможно, в следующем году. Надеюсь, что стали у нас и своей хватит. Я не успел сказать. Он очень просит алюминий ему поставлять, в основном провода для ЛЭП. Электростанции-то он строит, а вот тратить медь на провода, это, по нашему общему мнению, неправильно. Но у нас и самих с алюминием. И он об этом точно знает. Да. Поэтому он предлагает нам помощь в постройке нового алюминиевого завода. То есть людей он на стройку пришлет, у него же больше ничего сейчас нет. Посмотрим, это предложение нам нужно будет отдельно просчитать. Сам говоришь, что людей на разные стройки сейчас найти несложно. Вообще-то у Валентина Ильича информация о том, что творилось в Корее, была несколько неполной. У товарища Кима отношения с пособниками оккупантов были весьма, скажем, натянутыми. Он с одной стороны старался их ублажить, чтобы те работали на пользу стране, но совершенно им не доверял, и прилагал все силы для выращивания уже полностью патриотичных специалистов. Поэтому даже вера ситуацию в Корее представляла себе лучше. В университете теперь только на химфаке обучалось с 50 корейских студентов. Очень был специфический контингент. В основном это были мужчины в возрасте лет 20-25, из числа бывших солдат армии Кима, с образованием в лучшем случае начальным, но готовые осваивать новые знания чуть ли не круглосуточно. Так что тут очень пригодились старые наработки профессора Зелинского по подготовке рабфаковцев и опыт Веры Андреевны по обучению школьников. Причем тут опыт Веры был даже важнее, и вовсе не потому, что она лучше знала, как детей обучать, а потому, что она, в отличие от старого профессора, очень хорошо представляла, какая может получиться польза Советскому Союзу от взаимовыгодного сотрудничества с Кореей. И из-за этого материал давала корейцам несколько своеобразно. Ведь она сейчас готовила не ученых, а технологов и просто техников. И обучала она корейских экс-солдат не как школьников, а как все же зэков в трудовых лагерях, поскольку для людей взрослых именно такие навыки и требовались. Их не нужно было заинтересовывать, а требовалось заставлять усваивать знания. И сами корейцы такой подход считали правильным. Да, университет, не техникум, но Вера понимала, что подготовить в разумные сроки из бывшего крестьянина или даже рабочего, даже качественного технолога химического производства – дело практически безнадежное. То есть иногда и такое получиться может, но это если только с самим человеком повезет, а везло ей очень редко. А Виктор у себя в институте тоже на Корею работал. После того, как у Веры сотрудники раскрыли все тайны корейского угля, химавтоматика разработала несколько установок по получению из него не только жидкого топлива, но и некоторых более интересных продуктов. Интересных, в первую очередь, для именно корейской промышленности. Точнее, для обеспечения этой промышленности электричеством. В СССР с электричеством стало заметно лучше, установленная мощность одних лишь угольных электростанций на конец 40-го года перевалила за 24 гигаватта. Еще почти 6 гигаватт числилось за различными ГЭС, но они, конечно, большей частью работали только в маневровом режиме, к тому же зимой энергии давали крайне мало. Просто потому, что уже сотни небольших ГЭС изначально строились в режиме суточного регулирования и воды в водохранилищах для работы зимой запасти не могли. На местах еще довольно широко использовались ветряные электростанции, особенно много их было в Крыму понастроено, но такие хороши разве что для обеспечения освещения в деревне. То есть для деревни они хороши, если вырабатываемую ими энергию не запасать, а вот в Корее запасать ее оказалось довольно просто. Ведь Корея – страна в основном горная, и там очень много мест, где можно выстроить гидроаккумулирующую станцию, а насосы для таких станций вполне и от ветряков запитывать можно. Тем более там можно. В горах-то ветры дуют часто и довольно сильно. Так что одним из первых заводов, которые начали строиться при новой власти, стал завод по производству ветряков. А ветряки там делались со стеклопластиковыми лопастями. Генераторы корейцы для ветряков делали советской конструкции, по полмегаватта, но ставили их вокруг каждой ГЭС в горах буквально десятками. То есть намечали их столько ставить, но пока для производства стеклопластика у них эпоксидки не было. Им, конечно, с Ушумунского комбината немного смолы поставляли, но практически от сердца отрывая. В СССР эпоксидка тоже пока в дефиците была, а размеры строящегося Кимом химзавода по переработке угля на всякую полезную химию впечатляли, и Вера искренне надеялась, что при необходимости корейцы ее и в СССР поставить смогут. Смогут, если сами смогут ее нормально изготавливать, и Виктор занимался разработкой станков, которые готовую смолу будут упаковывать, или из полиэтилена или хлорвинила для упаковки смолы будут ведра штамповать, в общем все, что поможет людям без специального институтского образования на таком заводе успешно работать. А Вера учила людей, как работать. В конце мая, когда очередной учебный год подходил уже к концу, Витя поинтересовался у жены: «Я тут с корейскими инженерами чуть не сдох, а как ты со своими-то студентами справлялась? Думаешь, они уже готовы к самостоятельной работе?» «Думаю, да. Я же их не думать учила, а именно работать. И работать они смогут, причем сразу уже, как Ким завод запустит. А как дела дальше пойдут? Нам сейчас главное, нормально пережить это лето, а все остальное сейчас не важно. А ты что, думаешь, что есть шанс лето не пережить?» «Я так не думаю. Но нужно и к такому быть готовым, потому что лишь в этом случае все у нас получится хорошо. Я очень на это надеюсь». Глава 22. Лазарь Моисеевич полностью погрузился в дела своего наркомата и демонстративно плевал на все, что этой деятельности напрямую не касалось. Но человеку с двумя классами образования было исключительно непросто охватить даже то, что непосредственно касалось деятельности НКПС, просто потому, что сложно было себе представить отрасль народного хозяйства, никак не связанную с работой путей сообщения. И Лазарь Моисеевич проблему решал просто. Он на решение каждой задачи ставил людей, которые ее решить, по его мнению, могут, и просто контролировал их работу. Но чтобы просто контролировать, тоже нужно понимать, в чем работа заключается, и Лазарь Моисеевич постоянно учился новому. Хаотично, бессистемно, но учился, и очень неплохо разбирался во многих вопросах работы как самого наркомата путей сообщения, так и многих других наркоматов. В особенности, наркомата тяжелой промышленности и наркомата нефтяной промышленности, которые ему тоже пришлось, причем по совместительству, некоторое время возглавлять. А если он в каком-то вопросе не разбирался, то буквально заставлял людей, решавших эти вопросы, ему все очень подробно объяснять, а затем того же требовал от людей, которые были оппонентами первых объяснявших, и таким образом, изучив проблему с разных сторон, он принимал решение. Как правило, решение окончательное, но если в процессе работы выяснялось, что решение принято все же неправильное, он старался мгновенно все исправить, ну а те, кто его на неправильное решение толкнул, горько об этом жалели. Однако был один единственный человек, предложение которого он с разных сторон не изучал, а принимал как истину в последней инстанции, и таким человеком был, вне всякого сомнения, товарищ Тихонов. Потому что Лазарь Моисеевич совершенно точно знал, что Валентин Ильич точно так же сначала любую проблему изучает со всех сторон, выслушивает различные, часто диаметрально противоположные, мнения, и выбирает абсолютно оптимальное в текущей ситуации решение. Правда, поговаривали, что свои решения товарищ Тихонов принимает только после того, как их утверждает товарищ Синицкая, но если эта женщина стала самым молодым академиком, то уж наверняка она в состоянии выбрать действительно лучший вариант, то есть наверняка именно лучшие варианты выберет. Товарищ Каганович в общих чертах представлял, как эта удивительная дама, мысленно он Веру Андреевну именно так и называл, производила закупки за границей остро необходимого оборудования и материалов, и сколько валюты стране обеспечивала ее работа. К тому же она вот уже много лет была бессменным первым заместителем председателя НТК и в вопросах деятельности комитета наверняка разбиралась неплохо. Поговаривали даже, что ее собирались назначить председателем комитета, но она сама отказалась. Это были, конечно, лишь слухи, но даже если они были и правдивы, то с точки зрения Лазаря Моисеевича, это лишний раз доказывало ее ум. Сам он считал, что женщина на должности руководителя работу завалит, просто потому, что не выдержит режима такой работы. Ему самому слишком часто приходилось работать и по 12 часов в сутки, и даже больше. Но в целом было понятно, что доверять ее мнению точно стоит, ведь все вопросы, касающиеся совместной работы ее химпрома и НКПС, она всегда решала быстро и качественно. И вопросы химпрома уже не касающиеся. Именно по ее совету в НИИЖД было создано отделение электрической тяги, в прошлом году выделенное в отдельный институт, и в 36 году при этом отделении был выстроен собственный завод, производивший оборудование для тяговых электростанций. Сейчас таких электростанций, по 30 мегаватт мощности каждая, у железных дорог работало уже почти 30. Правда, пока они большей частью выдавали электрическую энергию в общие сети, поскольку многие дороги лишь собирались перевести на электрическую тягу, но Лазарь Моисеевич был искренне убежден, что скоро даже этих электростанций для железных дорог будет мало. Очень скоро, вот только советская промышленность будет в состоянии производить достаточно меди для проводов. Но для этого требовались не одни лишь электростанции, были нужны и электрические локомотивы, а вот по ним даже в самом наркомате пока единого мнения не выработалось. И сам он никакого решения принять не мог, просто потому, что знаний не хватало. В стране уже бегали локомотивы с напряжением в 1500 вольт, в 3000. А вот уже 2 года два локомотива, работающие на переменном токе с напряжением в 30 тысяч вольт, бегали по экспериментальному кольцу в Щербинке, и хотя по всем параметрам они вроде бы были лучшим выбором, но постоянные ремонты выходившего из строя электрического оборудования этих локомотивов вызывали уныние. До конца нынешнего апреля вызывали, а перед самым первомаем локомотивостроители из НИИЖД принесли наркому радостную весть о том, что химики, почему именно химики, товарищ Каганович так и не понял, с лабораторного завода приволокли в Щербинку новую выпрямительную систему, которая вот уже вторую неделю не ломается, хотя опытные локомотивы, на которые эту систему поставили, гоняли буквально в хвост и в гриву. Да еще эти химики сказали, что выпрямители стоить будут раз в 10 дешевле прежних. Эта новость пришла практически одновременно с другой из НИПС. Путейцы сообщили, что закончили полную проверку путей Щербинского кольца и дефектов не обнаружили. После 2 лет эксплуатации не обнаружили, а следовательно, все их расчеты подтвердились и переход на новую схему организации железных дорог можно утверждать. Лазарь Моисеевич вдруг вспомнил, что примерно это ему Вера Андреевна и говорила 3 года назад, когда она практически случайно оказалась на совещании, где впервые была упомянута возможность обустройства бесстыкового пути. То есть она тогда как-то мимоходом высказала свое совершенно непрофессиональное мнение, но очень профессионалов к перестройке кольца в Щербинке подтолкнувшие. Я вообще удивляюсь, что вы воздух сотрясаете и ничего не делаете, ведь понятно же, то без стыков колесные пару прослужат минимум вдвое больше. Совсем без стыков, конечно, не обойтись, ведь тогда рельсы укладывать будет очень трудно. Вы сами воздух сотрясаете, резко возразил ей кто-то из присутствующих на совещании железнодорожников. Стыки делаются не для удобства укладки рельс, а чтобы при тепловом расширении металла рельсы не вырывались из шпал. Вы хоть слышали, что металл, в том числе и в виде рельс, при нагревании расширяется? Да, а при охлаждении сжимается, я что-то об этом слышала. А еще я слышала, что на пути, устроенном рельсами марки R75, сила теплового расширения составит, при переходе от зимы к лету, примерно 600 кг на метр. То есть на два рельса нужно будет надавить с такой силой, чтобы они не удлинились. Но если использовать бетонные шпалы, между которыми забить щебенку, а не просто их на щебень сверху кинуть, то сила сопротивления такой рельсошпальной решетки превысит уже 800 кг на метр. Конечно, если такие рельсы зимой класть, то может и выброс пути произойти, ведь в бок-то сопротивление решетки будет на порядке меньшим. А если рельсы класть летом и в жару, то ничего страшного уже не случится, разве что бракованный рельс лопнуть может. Очень сильно бракованный рельс, который порвется при усилии в 600 кг, нужно не из стали, а из гнилой липы, наверное, делать. Тогда путейцы закусили у дела и бросились доказывать ей, что она в корне не права, а через 4 месяца поменяли все рельсы и шпалы в Щербинке. И теперь, после того, как по этим рельсам 2 года бегали самые разные составы, буквально каждый сантиметр путей проверили. На всякий случай проверили, а в том, что это решение работает, они еще в прошлом году сами убедились и составили новую классификацию дорог Советского Союза. Лазарю Моисеевичу новый классификатор понравился, и он его даже товарищу Сталину показал. Правда, Иосиф Виссарионович, его прочитав, долго смеялся, но затем сказал: «Лазарь, ты у нас по путям сообщений главный, тебе и решать, что ты мне-то это подсовываешь. Мне такое утверждать не по чину». В принципе, там было над чем посмеяться. Все же железнодорожники смотрели в светлое будущее и кое-что придумали такого, что только при коммунизме выстроить и получится. Например, самая высшая категория дорог, скоростная магистральная, предполагала, что по главным путям составы, даже грузовые, будут идти со средней путевой скоростью свыше 45 км в час, а пригородные поезда на такие магистрали вообще не допускались. То есть на магистралях для пригородных поездов требовалось отдельные пути проложить. Но это были все же мечты о будущем, но и для настоящего все было продумано неплохо. Обычные магистрали и дороги первой категории должны были прокладываться исключительно с использованием тяжелых рельсов R75 и бетонных шпал, причем с опюрой в 1600 шпал на километр, а в течение следующих 5 лет их предполагалось перевести на бесстыковый путь и электрифицировать. Вторая категория от первой отличалась лишь отсутствием электрификации и допустимой эпюрой в 1400, а на третьей допускалось использование деревянных шпал. Но главным в новом классификаторе было то, что легкие, теперь уже легкие рельсы R50 и R45, разрешалось использовать лишь на дорогах внекатегорийных, описанных классификатором как подъездные пути предприятия и строек. И главным это было потому, что наконец-то советская промышленность смогла обеспечить НКПС тяжелыми рельсами в достатке. 1 мая на Красной площади состоялся традиционный уже военный парад, которым командовал командующий Московским военным округом генерал армии Тюленев. И у Веры, которая с большим удовольствием смотрела на творящиеся на площади действа, создалось впечатление, что Иван Владимирович сам безмерно удивлен происходящим. Прежде всего, вероятно, потому, что из частей этого самого Московского округа в параде приняли участие лишь курсанты двух военных училищ, а традиционных уже колонн с разнообразными велосипедистами и тачанками вообще не было. Зато была довольно интересная техника, которую на параде демонстрировали уже войска КГБ, правда, одетые в полевую форму РККА, что тоже вроде как на парадах не практиковалось. Еще Вере очень понравились напряженные морды иностранных военных представителей, увидевших катящиеся по площади танки КВ-1 и КВ-2, и то, как они задергались, когда на площадь выкатились харьковские Т-34. Впрочем, эти танки лишь были вишенкой на торте. Иностранцам стало не по себе еще когда по площади проехала мотопехота на небольших внедорожниках и на квадроциклах, а окончательно их порадовали пролетевшие над Красной площадью самолеты. Кроме двух полков истребителей на И-14 пролетели и сильно обновленные Р-2, а когда на высоте всего в 300 метров пролетели 24 МП-8 с подвешенными под крыльями бомбами, муляжами бомб, но снизу этого видно не было, буржуям окончательно стало грустно. Некоторая часть из показанного всему советскому народу новейшего оружия на самом деле никакого отношения к оружию не имела и предназначалась лишь для запугивания супостата. Те же пушки калибром в 200 мм, хотя и выглядели как настоящие и даже могли при необходимости выстрелить, были предназначены для салютов. Да и некоторые образцы вооружения представляли собой лишь опытные образцы, причем армии отвергнутые из-за явной непригодности, но смотрелись они достаточно грозно. И весь этот парад показывался по телевизору, причем диктор, Левитан, очень торжественно зачитывал характеристики каждого представленного вида техники. Поверили ли буржуи его рассказам, было неизвестно, но вот то, что это все же заставит их задуматься, в этом Лаврентий Павлович, который всю эту показуху и затеял, и Иосиф Виссарионович, который ее согласовал, ни малейших сомнений не испытывали. После того, как парад закончился, собравшиеся в Кремле руководители страны и военачальники обменялись мнениями об увиденном. «Теперь нам остается ждать, пока все показанное на параде не поступит в войска», — высказал свое мнение товарищ Тюленев, — «и очень хочется, чтобы ожидания эти не затянулись. Хотя, мне кажется, эти крошечные автомобильчики, или это мотоциклы такие четырехколесные, особо полезными в армии не будут. Это только кажется», — отреагировал на эту реплику генерал-полковник Конев. «Просто на параде не установили на них штатное вооружение, которое врагам показывать не нужно. Но все равно, машинки маленькие, сколько они бойцов перевести могут? 4, а 4 бойца в серьезном бою, это вообще ничто. Ну а на полк сколько таких машинок потребуется? Было бы неплохо сначала поточнее узнать технические характеристики этих машин», — спокойно подключился к разговору Борис Михайлович Шапошников, — «и только после этого обсуждать, нужны ли такие машины армии и в каких количествах. Но на 5-миллионную армию в любом случае техники потребуется куда как больше, чем наша промышленность будет в состоянии произвести. А то, что у нас она пока присутствует лишь в единичных экземплярах, в достаточных количествах она присутствует», — миролюбиво заметил Лаврентий Павлович, — «в совершенно пока достаточных. Мы даже думаем, что при ее производстве даже на 3-миллионную армию рассчитывать не стоит. С такой техникой стране и 2 миллионов бойцов будет вполне достаточно. Ведь если усиленная рота будет в состоянии уничтожить, допустим, германский танковый полк, не понеся при этом существенных потерь, это вы где такую роту видели?» С огромным любопытством, но без даже тени удивления, спросил у Берии Семен Михайлович, бывший единственным в настоящий момент маршалом, занимавшийся как раз техническим перевооружением РККА и прилагающим огромные усилия к автомобилизации армии. «Вы, возможно, будете смеяться, но когда-то Вера Андреевна Синицкая выдвинула требования к войскам КГБ, занимающимися охраной предприятий военного назначения. Так вот, согласно ее требованиям, батальон охраны должен в случае нападения уничтожить механизированную дивизию любого потенциального противника, а усиленная рота просто обязана одержать безусловную победу над танковым полком. Нам, конечно, потребовалась для достижения такого уровня боеготовности специальная и довольно дорогостоящая техника, а также применение совершенно иных методов обучения личного состава. Но требования Веры Андреевны мы выполнить смогли. Каждый боец усиленной противотанковой роты гарантированно может уничтожить в бою минимум 2 вражеских танка. Стандартный батальон, имеющий в своем составе такую роту, в состоянии одержать победу над германской танковой дивизией, превосходя по огневой мощи эту дивизию втрое. А что может сделать уже полк охраны или тем более дивизия?